Глава 19. «Куда делся?» — Люк замялся. «Где Эдриан?» После завтрака Люк не видел отца. Этим утром тот работал дома, потому что должен был идти в полицию. Фрея, девушка в приемной, сказала, что босс заходил в 11:30, а потом опять ушел. Сотрудница, сидевшая перед кабинетом Эдриана, говорила с Люком, не глядя на него, и стремительно перебирала бумаги. «Понятия не имею». Сказал, что будет отсутствовать час, но так и не вернулся. «Вы пытались ему звонить?» Люк покачал головой и поблагодарил женщину. Странно было очутиться здесь без отца. Возникало ощущение, что ему не положено здесь находиться. Он пересек просторное помещение с множеством рабочих столов, вышел на лестницу, спустился на первый этаж, к себе в архив. Оттуда, повесив на спинку стула пиджак и усевшись, он позвонил отцу. «Ты где?» «Дома». «Как это?» — отец вздохнул. Звонила Кэролайн, Отис пропал. «Что?» «Все в порядке, уже нашелся и отправился в школу, все хорошо». «Где он был, чем занимался?» «Сидел на скамейке перед Энджел и размышлял». «Я тебе говорил», — сказал Люк, — «помнишь? С этим парнем не все в порядке». «Серьезно, пап, я знал, что произойдет что-то в этом роде. Я пытался тебя предупредить». «Ничего же не произошло». «Еще нет, но могло. Кто знает, что с ним творится, мало ли вдруг наркотики». Эдриан фыркнул, отметая это предположение, и Люк застонал. «Снова ты за свое, пап. Раз ты, Сэм, живешь в лучшем из всех возможных миров, то с людьми, которых ты любишь, ничего не может случиться. Так ты воображаешь». «А как же Майя, твоя жена?» «Кто-то затравил ее до смерти. Она бросилась под автобус, потому что ее кто-то обижал. Такое случается. Ты должен разговаривать с Отисом, следить за ним, лазать в историю его посещения интернета. Мало просто отправлять его обратно в школу и приговаривать «ля-ля-ля, все в полном порядке». Эдриан вздохнул. «Да, ты прав, конечно, прав». «Но мне он не откроется, он считает меня идиотом», — он помолчал. «Ты не попробуешь с ним потолковать?» Люк сел, не удержавшись на ногах от внезапно нахлынувшей волны тепла. «Можно попробовать. На этой неделе я могу дольше задерживаться на работе. Мог бы ты забирать его из школы?» «Из школы?» — мысль об этом ужаснула Люка. «Ну да, ему понравится. Покажет приятелям своего старшего брата». «А как же моя работа?» — Эдриан усмехнулся. «Я попрошу твоего босса отпускать тебя раньше». «Ладно», — сказал Люк. Мысль о раннем уходе ему понравилась. «Можно и так. Свожу его куда-нибудь. Куда ты обычно с ним ходишь?» «Ему нравится итальянское заведение за углом. То с жирными ложками. Он обожает их карбонару». «Карбонара? Отлично. Я запросто, но я дам тебе денег». «Тогда другое дело», — сказал Люк. «Спасибо». Он повесил трубку со странным ощущением собственной значимости. Когда в 5 часов Люк уходил с работы, на ограде перед отцовской конторой сидела красивая блондинка. Он увидел четверть ее профиля и был впечатлен изяществом подбородка, светлым локоном на щеке, стройными ногами, очаровательным летним платьицем, розовыми балетками и рыжей сумкой. Люк смотрел на незнакомку с любопытством. Уж не заказал ли он по рассеянности себе на обеденный перерыв спутницу на сайте myperfectwoman.com? Потом блондинка обернулась, и Люк обмер. Инстинкт побуждал его броситься в противоположном направлении, но было поздно. Она его заметила. «Люк!» «Шарлотта!» — он изобразил удивление. «Вот это да!» Он расцеловал ее в обе щеки. «Что ты здесь делаешь?» «У меня были дела в городе», — сказала она. «Вот и решила тебя проведать». Люк выдавил улыбку. «Правильно сделала, отлично выглядишь». Он сделал неопределенный жест, относившийся к ее платью, загару, сияющей коже, впечатляющей груди. «Лучше не придумаешь». Он оглянулся на отцовскую контору, опять перевел взгляд на Шарлотту. «Как ты узнала, где?» «Google». Люк начинал злиться. Разве он не избавился от этой девушки? Разве не отправил ее в свой любовный архив? Разве не вставил ее в короткий, зато качественный список женщин, которых он будет иногда вспоминать как своих постельных партнерш из времен, предшествовавших встрече с женщиной его мечты и переходу к моногамии. «Понятно», — бросил Люк. «Хороший денек», — продолжила Шарлотта, берясь за ремешок сумочки. «Может, пивка? По-быстрому. Мне надо успеть на поезд». Люк облегченно перевел дух. «Поезд домой. Тем лучше звучит обнадеживающе. Прощай, Шарлотта. Чудесно было увидеться. Счастливого пути». День и впрямь был замечательный из тех редких лондонских деньков, когда было бы преступлением не постоять немного перед пабом с кружкой пива в руке. «Что ж», — небрежно ответил Люк, чтобы не заронить надежду, — «почему бы нет?» Они отправились в паб на Коукросс-стрит с внутренним двориком. Там уже выстроилась стена из внушительных мужских спин в мятых рубашках, их встретил гул мужских голосов, признак высвобожденного пивом напряжения. Пробираясь сквозь толпу, Люк, как подобает защитнику, положил руку Шарлотте на спину и тут же отдернул, поняв потому, как выгнулась ее спина и по ее улыбке, что Шарлотта только этого и ждала. «Нет», — подумал он, — «ни в коем случае». «Ну», — начал он, когда нашлось местечко, куда поставить кружки. «Что привело тебя в Лондон?» «Ничего особенного. Парочка встреч, покупки для наряда невесты». «О», — Люк просиял, вообразив, что Шарлотта сейчас обрадует его сообщением, что оставила его в прошлом. «Выходит, ты...» «Нет», — она засмеялась. «Не я, а моя кузина Ники. Помнишь ее, такая брюнеточка, очень хороша собой?» Люк покачал головой. «У Шарлотты большая семья, вот и все, что он помнил. Она все время про нее рассказывала, требуя, чтобы он заучивал не только имена и степени родства, но и особенности внешности и характера. Неважно. Главное, в августе она выходит замуж. Я вечная подружка невесты. Я уже чувствую себя столетней старухой. Она замучила меня всеми этими платьями и шелками. Меня от всего этого с души воротит. Такие вещи идут тощим, а у меня есть выпуклости. И вообще, в моем возрасте уже знаешь, что тебе идет, а что нет. Вот я и подумала. Прежде чем она сама истратит все деньги на то, в чем я буду выглядеть как груша в презервативе, лучше я сама подберу что-нибудь себе по вкусу и уговорю ее расплатиться». «Вот и славно», — подумал Люк. «Тряпки — нейтральная тема. Такой разговор его устраивал». «И как, что-нибудь нашла?» «Нашла, но только дизайнерская. Миу-миу, что ли? Я фотографировалась в примерочной, хочешь взглянуть?» Она достала телефон и стала гонять большим пальцем фотографии. «Мне хотелось подыскать что-нибудь подешевле. Вот, взгляни». Она сунула телефон Люку под нос и жадно уставилась на него, ожидая ответа. Люк приподнял брови, кивнул и отдал ей телефон. «Что скажешь?» «То и скажу. В этом платье ты чего доброго затмишь невесту?» «Так и знала, что ты это скажешь», — засмеялась она. «Я все думала, может, вот тут сделать оборочку, чтобы отвлечь внимание». Она положила руку себе на грудь, глядя на Люка синими фарфоровыми глазами, в которых можно было разглядеть любовь. Люк отпил пиво и скупо кивнул. «Нет», — приказал он себе, — «нет, нет и нет». «Удачная мысль», — сказал он. Она убрала телефон в сумочку и подняла кружку. «Как там с интервенцией?» Вопрос застал Люка врасплох. «Сам не знаю. Наверное, я надоел матери. Она считает, что я мог бы жить правильнее и лучше. Отец, должно быть, воображает, что за те деньги, что он потратил на мое образование, он вправе надеяться на лучший результат». Шарлотта кивнула, как будто хотела что-то сказать, но не сочла возможным. «Не уверен, что торчать день-деньскую отца в офисе и ворошить бумажки — это серьезный прогресс по сравнению с магазином одежды, но...» Он сомневался, следует ли делиться с Шарлоттой появившейся у него мыслью, которая могла сорвать надежно заваренные заслонки. С другой стороны, его так и подмывало произнести это вслух. По-моему, это было неизбежно. Она недоуменно приподняла бровь. «Я нашел кое-что в отцовском компьютере. Старые мейлы, адреса от Майя». «Ага. Оскорбление на оскорблении. Мол, все ее ненавидят, а сама она уродина». Шарлотта вытаращила глаза и прикрыла ладонью рот. «Что? Быть того не может. Господи, от кого они?» «Никто не знает. Они анонимные. Но есть одна девушка». Шарлотта убрала руку от рта и приготовилась слушать дальше. Она некоторое время преследовала отца и Перл. «Ничего особенного. То есть это мы тогда так думали, а теперь насторожились. Господи, Люк, ужас-то какой! Зачем кому-то нужно было так поступать с Майей? Она была таким хорошим человеком. Знаю, звучит полной бессмыслицей. Хотя, с другой стороны, так ее смерть получает хоть какое-то объяснение. Получается, это была не просто неспровоцированная вспышка безумия, за этим что-то стояло. Думаешь, здесь существует связь? Определенно существует. Последнее письмо было отправлено накануне ее гибели. Так что я почти не сомневаюсь, что ее довели до этого именно письма. Тогда это настоящее убийство. Не знаю. Похоже на то. Хотя мне так не кажется. Кто угодно может кого угодно довести до самоубийства. Надо только быть погрубее и побежалостнее. Так часто происходит в школе, а теперь в интернете. А Майя, она была такая... незрелая. Он удивленно покосился на нее. Я нет, хотел сказать. Нет, мягкая и достойная. Представляю, как могли на нее повлиять такие ужасные слова. Шарлотта закивала. Потом Люк увидел, что она плачет. «Ты что, в чем дело, тебе нехорошо?» «Извини», — пробормотала она. «Мне всегда становится очень грустно, когда я о ней думаю. Она была так добра со мной и вообще была такая добрая. Стоит мне подумать о ней, об этом автобусе...» Она шмыгнула носом и вытерла кулаком слезы. «Что же теперь будет с этими письмами, с той преследовательницей?» «Понятия не имею», — сказал Люк. «Отец отнес свой ноутбук в полицию. Посмотрим, что они накопают. Если это ничего не даст, то придется заняться преследовательницей. Вдруг она имеет к этому отношение». «Безумие какое-то», — немного помолчав, проговорила Шарлотта. «Оно самое», — согласился Люк. «Кому понадобилось мучить Майю?» «Вот и я о том же».